Грустный хамелеон. Жил-был хамелеон Василий. Ходил в школу, делал домашку по биологии, чистил зубы. В общем, был обычным школьником, но с одной особенностью – у него не было друзей. Когда Василий хмурился, он темнел. Когда радовался – розовел. Было забавно, когда он, не сделав домашнюю работу, принимал цвета парты и стены, чтобы не вызвали к доске. Но самое здоровское было, когда после дождя выходила радуга. Василий становился потрясающе радужным. Все вокруг приходили в восторг от каждой перемены цвета и восхищались. «Ну ты даешь!» А он только крутил пальцем у виска и считал всех ненормальными, потому что он от рождения был дальтоником, и все, что он видел вокруг, было серым, и даже отражение в зеркале. Наверное, очень обидно быть ярким и разноцветным, но самому этого не знать.